Двигаясь вперед, Мучень спустился с неба, спустившись на самое высокое место в 9 небесных ступенях. Следуя примеру, Сятань и другие двое двинулись, спустившись на платформу, немного под ним. Эта область была выше, чем их предыдущая позиция, что позволило бы силе крещения увеличиться. Высшая позиция, очевидно, осталась для Мученя, и все они не жаловались на это. Присев, Мучень поднял голову и посмотрел на гигантский кусок света, плавающий высоко в небе. Там лучи блеска становились все более сияющими, прежде чем появилось четкое кольцо. Бум! Когда лучи блеска достигли своего расцвета, бесчисленные люди подняли головы, чтобы повернуть к нему свои палящие взгляды, только чтобы увидеть спускающиеся золотые капли, покрывающие землю и скрывающие небо. В этот момент вся область стала свежей и вздымающейся, словно очищалась. Божественное духовное крещение, наконец, омоет их. Глава 421. Смятение. Северная небесная духовная академия. Во всей академии воцарилась тишина. Не только ученики, но даже некоторые из преподавателей широко разинули рты, и на их лицах легко читались признаки неописуемого одобрения. Их глаза прилипли к гигантскому экрану из духовной энергии. То, как он показал Мученя, разбившего божественную душу Мусинтиня ударом ладони, высоко в небе стоял полуобнаженный юноша. Его лицо было ненормально белым, а взгляд его был острым как бритва. В его руке был остаток души его врага, которая медленно, но верно рассыпалась на мелкие частицы и развеивались по сквозному ветру, будто капли росы. Хоть это и выглядело круто, но это зрелище вызывало у публики дрожь в коленках. Мучень действительно убил Мо Синтиня. Взглянув друг на друга, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун увидели в глазах друг друга удивление и восторг. Это же был Мо Синтянь, человек, который занимал первое место в списке разыскиваемых академий. Самый сильный парень в младшем поколении Северного Небесного Континента. Неизвестно, сколько на него было направлено экспертов из зала наказаний, но никто, до этого момента, не мог справиться с ним. Тем не менее, в этот момент, этот сверхсильный персонаж, который вызвал головную боль у многих сильных людей Северной Небесной Духовной Академии, встретил свою кончину в руках Мученя. Этот парень уж слишком силен. Наконец, не в силах удержаться, Шэнь Цаншэн с горечью улыбнулся, хотя в его глазах присутствовали эмоции радости и восторга. Для Духовной Академии Мо Синтянь был просто как ядовитый сорняк, и был человеком, который не мог быть убит никаким старшим. Для Академии он был непосильной задачей. Однако, как видно, он встретил свой конец в руках Мученя, который удалил большую проблему для их Академии. Рядом с ним Ли Сюаньтун осторожно кивнул, пробормотав: «Этот парень, он действительно становится все сильнее и сильнее каждый раз, когда делает свой ход. Судя по всему, после этого вопроса, нам обязательно нужно войти в врата Северных Небес. Иначе, я не знаю, где мы окажемся на великом конкурсе Академии спустя полгода». Шэнь Цаншэн тяжело кивнул головой. Он действительно не хотел, чтобы его избили. Когда они продолжили беседу, мир в Духовной Академии был, наконец, разбит яростными, потрясающими криками и восхищением. Пробираясь по всей площади, словно гром, они сотрясли всю Академию. У всех учеников лица распирались от эмоций, особенно радовались старые ветераны, которые побывали на континенте, дабы тренироваться и совершенствоваться, причем каждый из них выдыхал тяжелый вздох облегчения. В прошлом, когда они проходили обучение в реальном мире, у них всегда был страх и беспокойство по поводу встречи с двумя опасными людьми, Мо Синтянем и Мо Лунцзы. Это потому, что, если они бы их встретили, они, возможно, не смогли бы сбежать, даже если бы захотели. Радостные ликования заполнили Духовную Академию, в то время как убийственные ауры заполнили Божественную Духовную Гору. В тот момент, когда Мо Синтянь был убит Мученем, атмосфера за пределами Божественной Духовной Горы также застыла. Лики старейшин из разных мест слегка изменились, из-за действий Мученя. «Ты маленький ублюдок, ты посмел убить людей Дворца Демонического Дракона. Я определенно разорву тебя на клочки». Эта замерзшая атмосфера длилась недолго, прежде чем раздался крик полный гнева. В следующее мгновение толстое, жидкое убийственное намерение рвануло к небесам, прокрашивая небо. В этот момент весь мир потускнел, когда черные тучи заполнили небо. Сердца старейшин из разных мест на миг сбились в ритме, когда они, повернув свои головы, увидели пепельно-зеленую убийственную ауру повелителя черного дракона. Из него огромным потоком, как от демона, струилось отчетливо проступающее желание убить. «Ты считаешь, что крови многих учеников моей академии недостаточно, чтобы убить людей твоего дворца демонического дракона? Если ты посмеешь прикоснуться к мученю, повелитель черного дракона, наша Северная Небесная Духовная Академия снова объявит войну дворцу демонического дракона». В отличие от грозного крика повелителя черного дракона, ответное предупреждение прозвучало тихо, но ясно давало понять серьезность намерений Северной Небесной Духовной Академии. Глаза старейшин утыкали декана Тайцена, не хуже кинжалов. Похоже, его внезапно высвободившаяся духовная энергия поразила их. «Ха-ха, Тайцан, ты действительно высокомерен. В этом году, мало того, что появился повелитель белого дракона, что гнусно предал нас и сбежал, твой ученик украл наши сокровища и убил моих людей. Но ты еще и намерен напасть на наш дворец демонического дракона», — с яростным смехом ответил повелитель черного дракона. «Если ты атакуешь нашего ученика, вся академия будет готова дать тебе отпор». Громовой голос декана Тайцена взорвался до такой степени, что лица бесчисленных людей побелели. Двое сильнейших людей на континенте, наконец, собирались снова сразиться. Это заставило весь Северный Небесный континент почувствовать приближение огромных проблем. Золотые капли дождя покрывали землю и прятали небеса, они падали от гигантского скопления света, плавающего высоко в небе. Из-за дождя весь район стал ясным и освежающим, и напряженная атмосфера от предыдущих крупных сражений полностью успокоилась. Неописуемо беззаботные и расслабленные чувства возникли в умах и сердцах присутствующих. В этот момент, независимо от девяти небесных ступеней или бесчисленных других экспертов, присутствующих на огромной земле внизу, все быстро сели. Хотя они не могли наслаждаться силой крещения, столь же совершенной, как у мученя, они все еще могли довольствоваться просочившимися на них сквозь многочисленных товарищей каплями. Если бы они смогли их поглотить, это принесло бы огромную пользу их культивации. Сидя на самой высокой точке девяти небесных ступеней, мучень поднял голову, чтобы посмотреть на золотой дождь, спускающийся с небес. С его мыслью, мощная сила всасывания вырвалась из его тела, мгновенно поглощая большой участок золотого дождя. Пуф! Когда золотые капли дождя вошли в контакт с мученем, они тихо просочились в его тело. В это мгновение в его теле возникли некие колебания, он чувствовал приток сил, что освежали его израненное тело. Эти колебания были чрезвычайно загадочными, схожими с притоком святой воды. Неожиданно раны, вызванные борьбой с Мосинтянем, начали исцеляться с поразительной скоростью. Его иссохшая духовная энергия начала восстанавливаться быстрыми темпами. Такая странная энергия. Мучень вздохнул от восхищения. Когда золотые капли вошли в его тело, он почувствовал, что его кровь, плоть и кости превратились в голодных призраков, безумно пожирающих золотые капли дождя. Это было не что-то добровольно сделанное им, а результат его врожденной функции тела. Это потому, что он чувствовал, что таинственный золотой дождь очень полезен для него. Войдя в пьяное состояние среди этого чудесного и восхитительного чувства, все поры на теле мученя будто бы расширились, пытаясь поглотить как можно больше. Стоя в самом верхнем положении, не было абсолютно никого, кто мог бы конкурировать с ним за силу крещения. Будто бы повинуясь желанию своего тела, он высвободил всю поглотительную силу, но все же он не был эгоистом, и 70% золотого дождя досталось остальным. Мучень не жалел об этом. Из всей силы крещения, он смог поглотить около 30%, этого было более чем достаточно. Он уже не раз ловил на себе залитые кровью от зависти глаза и позволил себе улыбнуться от мысли, что ведь больше никто не смог бы ему что-нибудь сказать, вознамерился он поглотить все капли. Когда сила крещения продолжала спускаться с неба, на поверхности тела мученя появилось слабое золотое сияние. Издалека, казалось, что его тело было сделано из золота. Постепенно успокаиваясь, мучень, наконец, погрузил свое сознание в состояние медитации. Сила золотых капель крещения проникла в кровь, плоть, кости и меридианы мученя, прежде чем окончательно сгуститься и впитаться в ауру мученя. С этого момента, священная душа мученя успокоилась. Золотые светящиеся капли дождя соприкоснулись с ручками божественной души. Тотчас возникла кристаллическая структура, выглядящая аномально таинственной и сложной. Поскольку мучень погрузил свое сознание в божественное духовное крещение, огромные волны, заливающие небеса, начали подниматься снаружи божественной духовной горы. Война, которая потрясет весь северный небесный континент, вот-вот должна была вспыхнуть. Глава 422. Шок. Убийственные ауры размыли небо над божественной духовной горой, повергая всех старейшин в глубокий шок. «Ха-ха, ты действительно считаешь, что наш дворец демонического дракона боится тебя, Тайцан?» После этих слов, которые услышал декан Тайцан, повелитель черного дракона начал улыбаться, и в его глазах начал разгораться холодный огонь. Сделав шаг вперед, он заговорил с улыбкой. «Неужели ты думаешь, что наш дворец демонического дракона не набрался смелости за все эти годы? Даже если ваша Северная Небесная Духовная Академия не сможет напасть, чтобы начать войну, наш дворец демонического дракона уничтожит вас». Сердца бесчисленных экспертов были потрясены. Даже старейшины различных пиковых влияний на континенте слегка изменились в лицах. Дворец демонического дракона всегда избегал любого прямого противостояния с Северной Небесной Духовной Академией. Однако почему они так внезапно отреагировали сегодня? Неужели они действительно собираются вести войну? Битва такого уровня сулит многим повелителям неутешительные прогнозы. Без сомнения, падение повелителей было бы опасным ударом для обеих сторон. Может быть, это ваш дворец демонического дракона стремится развязать войну? На этот раз наша Северная Небесная Духовная Академия обязательно проведет чистую работу. С холодным выражением лица декан Тайцан подчеркнул каждое свое слово. Дворец демонического дракона и Северная Небесная Духовная Академия были заклятыми врагами. В прошлом, Северная Небесная Духовная Академия сдвинула дворец демонического дракона со своего положения как повелителя Северного Небесного Континента, в результате чего его престиж упал и никогда больше не восстанавливался. В то же время, многие студенты Духовной Академии тренировались и возвышались. Таким образом, декан Тайцан имел более чем достаточно причин, чтобы уничтожить дворец демонического дракона. Если бы они действительно начали войну, он был бы более чем готов отплатить чем-либо, лишь бы уничтожить эту грязь со всего континента. Ха-ха! Повелитель черного дракона усмехнулся, и его улыбка казалась несколько загадочной. С яростным взмахом его рукава свирепый голос завыл, отразившись на небесах. «Сегодня эта божественная духовная гора станет твоим кладбищем, Тайцан!» Взрыв. Подобно тому, как на горизонте раздался рев черного дракона, пространство в окружающих небесах внезапно начало искажаться и колыхаться. Пять лучей света бросились к небу, охватывая весь мир своим свечением. Ощутимость присутствия духовной энергии оказалась настолько существенной, что каждый в пределах тысячи километров мог ясно видеть и замечать ее. Лица бесчисленных экспертов яростно исказились, когда они обратили свои взгляды к ядрам пяти лучей света. Пять фигур неожиданно всплыли изнутри, отзываясь ревом, в стремительном потоке мощи повелителей. Это пять великих правителей дворца демонического дракона. Шок наполнил сердца некоторых из старейшин. Действительно, дворец демонического дракона пришел сюда с подготовкой. Все правители их внутреннего дворца прибыли в полной боевой готовности. Планировали ли они убить декана Тайцана здесь? Свист, свист. Большинство экспертов отступило, в панике, боясь быть поверженными аурой этих повелителей. Было ясно, что единственной целью дворца демонического дракона был декан Тайцан, поэтому их нисколько не беспокоили другие, отступившие ранее. Стоя подле декана Тайцана, привлекательные лица Лин Си и Лоли слегка изменились. В следующий момент, схватив тонкое запястье Лоли, Лин Си отступила назад. Конфликт между людьми этой степени представлял бы крайнюю опасность для Лоли, поэтому крайне важно, чтобы она отвела Лоли от декана Тайцана. Глядя на впечатляющую сцену перед ним, лицо декана Тайцана не дрогнуло, словно он ожидал нечто такое. В его глазах мелькнула холодная вспышка, когда он сказал: «Значит, ваш дворец демонического дракона уже давно готовился к этому, да, но вы действительно думаете, что я стал настолько беспечен? Ха-ха, ну же, давай, докажи мне обратное». Дрожь пронзила тело повелителя черного дракона, когда лучи света, длинной тысячи километров, пронзили небеса. Эти лучи света высвободились в небесах и сформировали некую клетку, окружившую декана Тайцана. Стало ясно, что дворец демонического дракона собрал лучших из лучших для убийства Тайцана. В глазах декана Тайцана появился холодок. Будучи повелителем пятого ранга, по силе он был равен с повелителем черного дракона. Что касается остальных пяти повелителей дворца демонического дракона, то они все были повелителями первого ранга. Действительно, Эти люди были опасными для жизни декана Тайцена, однако разве повелитель Черного Дракона не слишком наивен, полагая, что Северная Небесная Духовная Академия придет сюда неподготовленной? Лин Си отвела Лоли в безопасное место на дальнем расстоянии, бросив взгляд на сложившуюся ситуацию, и грозно раскинув брови, она сказала: «Лоли, подожди здесь некоторое время, я пойду и помогу декану Тайцену». Хотя Лин Си не считалась подчиненным декана Тайцена, держащего титул старейшего, она действительно получала от него заботу и хорошие отношения в течение последних нескольких лет. Более того, самым важным моментом было то, что она встретила мученя. Поэтому, если у Тайцена возникли проблемы, то она не будет просто стоять в сторонке. «Хорошо, пожалуйста, будь осторожна, старшая сестра Лин Си». Лоли кивнула головой. Ход сцена, свидетелем которой она стала, была нечто из ряда выходящей, но это были реалии борьбы за власть между старейшинами. Несмотря на это, на ее лице не было нервозности и бледноты. В конце концов, она была принцессой клана и их будущим правителем, который был одним из четырех великих кланов богов в Восточном мире небес. Такой фон был выше, чем у Духовной Академии Дворца Демонического Дракона. Хотя на протяжении многих лет их численность потерпела изменения, эксперты уровня повелителя в ее клане имели такую силу, что Северная Небесная Духовная Академия и Дворец Демонического Дракона абсолютно не могли с ними сравниться. Увидев ответ Лоли, Лин Си кивнула головой, прежде чем отправиться обратно в регион с невероятной духовной энергией. Однако, как только она сделала шаг вперед, ее привлекательное лицо внезапно стало холодным. В ее прекрасных глазах появилось ошеломляющее устремление, когда она посмотрела на пустое пространство, прежде чем произнести голодным голосом: «Что за трус, который только и умеет что прятать голову в песке?» Когда ее голос раздался, она протянула свои тонкие нефритовые руки. Указывая на пространство перед ней, она в ярости сжала кулаки. Невообразимая духовная энергия вознеслась в небеса, преобразовавшись в столб света, который покрыл и воду, и землю. Преобразуясь в водоворот духовной энергии шириной 3000 метров, он бурно устремился в пустое пространство перед ней. «Ха-ха, ты действительно буйная дама!» Пустое пространство внезапно стало черным, и фигура появилась изнутри. С махом его руки бесчисленные тени всплыли за его телом, полностью защищаясь от лучей света духовной энергии, которые тем временем направлялись к нему. Это был мужчина средних лет, хорошо сложенный, и с сине-черными глазами и волосами, похожими на тень. Аура, которую он раздавал, была необычной, что явно означало, что он не был простым человеком. «Кто ты?» Глядя на мужчину среднего возраста, на лице Лин Си появилось хмурое выражение, когда она говорила. «Люан», — ответил мужчина средних лет с легкой улыбкой. «Президент торгово-промышленной палаты теней, Люан», — Лин Ли слегка побледнела, когда она ответила. «Похоже, твоя торговая палата и дворец демонического дракона скооперировались вместе. Такие вы смелые, когда вас много. Ты не боишься навлечь на себя катастрофу? Ха-ха, такие сильные слова от вас, мисс Лин Си. Наша торговая палата теней не собирается идти против вашей духовной академии. Просто дворец демонического дракона сделал предложение, которое заставило мое сердце переметнуться к ним. Поэтому единственное, что мне нужно сделать, это держать вас здесь. Вот и все», — ответил Люан с легкой улыбкой. «Пожалуйста, знайте, что, если вы не будете двигаться, я обещаю, что я не трону вас, мисс Лин Си». «Ой, ты собираешься мне помешать?» — насмешливо спросила Лин Си. «Ха-ха, я знаю, что мисс Лин Си – гроссмейстер духовных массивов. Однако, пожалуйста, хорошенько подумайте, прежде чем атаковать меня. Я как-никак повелитель три ранга. Мне не составит труда удержать вас, понимаете?» — с улыбкой ответил Люан. Услышав это, Лин Си ответила с насмешкой: «Ты уверен, что не разбил себе голову? Если наш лорд Северный Дракон прознает об этом, то он придет сюда немедленно. Вы уверены, что вы, ребята, сможете с ним совладать?» Услышав слова «лорд Северный Дракон», глаза Люана увеличились в объемах. Северный Дракон был известен как непобедимое существо. Это существо, сидящее во главе Северной Небесной Духовной Академии, обладало внушающей силой, и никто и ничто на всем континенте не могло пошатнуть его авторитет. Поскольку Дворец Демонического Дракона осмеливается сделать ход, у них, естественно, будет способ справиться с Северным Драконом. С улыбкой на лице Люан ответил мягким голосом. Сердце Лин Си слегка содрогнулось, Услышав эти слова, Северный Дракон является повелителем девятого ранга и непобедим на континенте Северных Небес. Дворец Демонического Дракона фактически имеет способ справиться с Северным Драконом, является ли это возможным, несмотря ни на что. Она не усмехалась над его последними словами. Дворец Демонического Дракона не был кучкой идиотов. Они ясно понимали гигантскую угрозу, которую представлял для них Северный Дракон. Если бы у них действительно не было способа, они бы совершенно не вели войну против Северной Небесной Духовной Академии. «Я действительно хочу видеть, что именно у вас есть, что может остановить меня». Подавляя шок в своем сердце, Лин Си обратила свой холодный взгляд на Люана, и светящиеся потоки энергии начали циркулировать вокруг ее нефритовых пальцев. Вздох. «Похоже, мне придется обидеть вас, мисс Лин Си». Когда Люан вздохнул, бесчисленные лучи тьмы, которые, казалось, простирались от его спины, начали разъедать небеса и землю, которых они касались. Тем временем в священном духовном городе холл-мастер зала наказаний Мо Ю, как и старейшина Чжутянь, не пошли на божественную духовную гору. Однако, когда эти лучи света длиной несколько с половиной метров метнулись к небу, лица двух людей, играющих в шахматы, мгновенно изменились. Шахматная фигура Мо Ю разнесла в пыль всю шахматную доску. Взглянув друг на друга, они оба увидели шок в глазах друг друга. В следующее мгновение яростная дрожь пробежала по их телу, желая броситься на божественную духовную гору на полной скорости. «Ха-ха, пожалуйста, вы двое, составьте мне компанию в партийке шахмат». Когда они встали, в павильоне раздался слабый смеющийся голос. Яростно повернув голову, они увидели, как из-под нее медленно выплывает мужчина, одетый в белые одежды. В этот момент последний смотрел на них с легкой улыбкой на лице. Президент торговой палаты Небесного Юань, Дун Мин. Увидев этого человека, лица Мо Ю и Чжутяня начали темнеть. Северная Небесная Духовная Академия. Бесчисленные глаза все еще были сосредоточены на сияющем экране духовной энергии. Пока они все еще были погружены в эмоциональное состояние, светящийся кроваво-красный столб внезапно устремился к небу из большого зала в Академии. Так получилось, что остаточная энергия кольцом отразилась во всем регионе. Бум, бум. Лица бесчисленных студентов яростно искажались, когда они смотрели на кровавый столб, который врезался в небеса, повергая многих в шок. В светящейся кроваво-красной колонне гигантские кроваво-красные часы начали дрожать и звенеть. Это колокол кровавой души. Подавляющее чувство шока присутствовало в глазах Шэнь Цэншина и остальных. Это самый высокий уровень предупреждения нашей Северной Небесной Духовной Академии. За все эти годы это был первый раз, когда они видели какую-либо деятельность этого кровавого красного колокола. Хаос и беспорядок возникли во всей Северной Небесной Духовной Академии, когда все вышеперечисленные студенты начали бегать туда-сюда, сталкиваясь с потрясением, когда они смотрели на сцену перед ними. Свист. Свист. В небе появились два оставшихся старейшины, которые остались в Северной Небесной Духовной Академии. Глядя на кровавый красный колокол, они взглянули друг на друга, прежде чем сказать, что-то случилось с деканом. В то время как вся Северная Небесная Духовная Академия погрузилась в хаос и беспорядок, внезапный звон колокола внезапно остановился. Обращаясь к их взглядам, все увидели слабую и хрупкую фигуру, появляющуюся рядом с гигантскими часами. Махом руки он отправил его обратно в гигантский зал. Слабый и хрупкий старик небрежно похлопал по своему телу, в то время как его голова казалась лысой. Он не был похож ни на одного из высшего эшелона. В этот момент на лбу появился слабый хмурый взгляд, когда он посмотрел на хаотичную духовную академию, прежде чем выкрикнул: «Заткнитесь». Его голос звучал очень старо и древне, однако он вызывал некоторое давление. Одним ревом он мгновенно подавил и прекратил весь хаос и беспорядок. Лорд Северный Дракон, завидев лысого старика, двое парящих в небе старейшин, засеменили к нему. «Цао Сюй, я хочу, чтобы вы оба немедленно активировали духовный массив Академии, чтобы отправиться на божественную духовную гору. Что касается других высших уровней, защищайте духовную Академию. Не допускайте, чтобы кто-либо входил или уходил», — сказал лысый старик равнодушным тоном. В этот момент он больше не казался ленивым и беззаботным, со слабыми следами гнева. «Да». Услышав его приказы, двое старейшин быстро дали свои ответы. Подняв голову, чтобы посмотреть в сторону божественной духовной горы, лысый старик холодно фыркнул. Похоже, настало время избавиться от дворца демонического дракона навсегда. Когда он заговорил, дрожь пробежала по его телу, и он пустился к небесам. Лучи блеска сверкнули, а небо и земля стали темными. Подняв головы, все студенты выглядели в шоке, когда пара крыльев черного цвета свисала с облаков, простираясь через горизонт, расширяясь на тысячи километров. Скри. Гигантская птица колоссального размера подняла голову и издала долгий вопль. С лоскутом его облачных крыльев пространство расшаталось, поскольку его несравненно гигантская фигура исчезла в бытие. Это. Глаза многих были готовы выкатиться из своих орбит. Это лорд Северный Дракон. Глава 423. Древний прародитель Вулиан. Высоко над облаками, там, где видимость почти нулевая, с молниеносной скоростью пролетела черная фигура. Казалось, что взмахами своих крыльев, оно разрывало пространство вокруг него. Поэтому было очень трудно разглядеть эту расплывчатую фигуру. Можно лишь было наблюдать, как черное пятно стремительными рывками преодолевает пространство. Такая стремительность поразила многих правителей, многие из них не смогли бы даже угнаться за ней. Черной фигурой, естественно, был Северный Дракон, который вырвался из Духовной Академии. Хотя Северный Небесный Континент был обширным и необъятным, но его желание оказаться на Божественной Духовной Горе было исполнено спустя какие-то мгновения. Огромная черная фигура пронеслась сквозь пространство с молниеносной скоростью. Со следующим рывком, казалось, что само пространство посторонилось перед ним, и словно черная тень накрыла небо, и из этого пространства вынырнула птицеподобная черная фигура. Вжух! Это непредвиденное изменение повергло Северного Дракона в шок. В следующее мгновение его облачные крылья вспыхнули вперед, посылая перья, которые были сродни несравненно резкому божественному оружию, прорываться сквозь пространство, словно о воду Черного моря. Взрыв, взмах, рябь, которая затуманила небо, волнами рассосалась по округе. Мгновенно, землю поразила торнадо высотой 1000 метров, разгоняя небосвод. Что за негодяй тут объявился? Выйди ко мне. Лучи блеска разразились вокруг гигантской черной фигуры, а затем быстро растаяли. Обратившись к человеческой форме, Северный Дракон посмотрел в сторону толпы перед ним, и его холодный рев раздался по горизонту. Ха-ха, давно не виделись, Северный Дракон. Твой характер все еще такой же взрывной, как и раньше. Внезапно раздался смешок, и вдруг волна духовной энергии размыла утес горы, быстро покрывая всю область. Казалось, что даже небо почернело. В столбе накатывающейся волны показалась фигура. Этой фигурой был старик, одетый в синие одежды. Черные символы воды были нарисованы на синих одеждах, и они сверкали слабыми лучами блеска. В этот момент синеватый старик засиял, когда он посмотрел на Северного Дракона, присутствовавшего перед ним. Увидев синеватого старика, глаза Северного Дракона слегка сузились, прежде чем произнести глубоким голосом: «Это ты, старый пердун, Вулиан, что надоело терроризировать неизмеримый континент? Хочешь наложить свои лапы и Северный Небесный Континент?» Синеватый старик был известен как древний прародитель Вулиан. Говорят, что этот человек был повелителем 9-го ранга и контролировал континент более обширный и безграничный, чем Северный Небесный Континент Неизмеримый Континент. Точно так же было еще несколько меньших континентов, которые также находились под его контролем. Поэтому он считался существованием уровня повелителя в мире Великой Тысячи, обладая такой славой и репутацией. Однако было некоторое расстояние между Неизмеримым Континентом и Северной Небесной Духовной Академией. Почему внезапно появился древний прародитель? Ха-ха, давно не виделись, старый друг. Причина, по которой я пришел сюда, это вспомнить старые времена, сказал древний прародитель с сияющей улыбкой на лице. Обращаясь к древнему прародителю, в глазах Северного Дракона появилось холодное зарево, и он заговорил медленным тоном. «Итак, именно дворец демонического дракона пригласил тебя. Я знал это. Почему вдруг у этих ублюдков хватило мужества, чтобы внезапно бросить вызов нашей духовной академии?» Ответ прост. «Значит, кто-то подергал за ниточки со спины, и это был ты». Услышав это, древний прародитель улыбнулся и ответил: «Я давно слышал, что есть божественная духовная гора на этом континенте. Этот старик очень заинтересован в этом. Северный Дракон, после всех этих лет на Северном Небесном Континенте, ты фактически не поддерживал полный контроль над этим местом. Почему бы объединиться и управлять всем континентом? В то время мы можем сотрудничать и обыщем эту божественную духовную гору. Я не верю, что тебя не тронуло бы место, где скончался небесный повелитель. Северный дракон ответил равнодушно. Старый призрак, древний прародитель, лучше всего, чтобы ты вернулся на свой неизмеримый континент. Не лезь в дела северного континента. Услышав ответ северного дракона, который постепенно становился невежливым, улыбка, присутствующая на лице древнего прародителя, начала исчезать, когда он сказал: «Северный дракон, разве ты не собираешься оказать этому старику хоть немного манер?» Улыбка мгновенно появилась на лице северного дракона, когда он уставился на древнего прародителя, отвечая: «Не пытайся показать свою мощь передо мной, старый призрак, боюсь, что ты не на того напал. Ты, смиренный, когда боевой предок только вошел в мир Великой Тысячи, ты, старый призрак, попытался наложить руки на его женщин, как только узнал, насколько они привлекательны. В результате ты был разбит на голову всего одним ударом. Ты бесстыдно бежал и не появлялся в своем логове в течение года. Считаешь ли ты, что у тебя кишка не тонка? Если у тебя есть хоть капля твоего так называемого смирения, то ты немедленно должен направиться на поиски боевого предка и ответить на его поступок. Если ты сможешь вернуться живым, я позволю тебе попирать весь северный небесный континент, как ты пожелаешь». Эти слова северного дракона были столь же острыми, как и ножи, мгновенно заставили улыбку, присутствующую на лице древнего прародителя, сойти с его губ. Ужасная убийственная аура поднялась на небеса, распространившись по бесчисленному горизонту. «Ты сейчас умрешь, северный дракон!» Лицо древнего прародителя покраснело, когда он взревел. Этот вопрос всегда был шипом в его сердце. Из-за одержимости, которая произошла в тот год, он был превращен в гигантское посмешище, из-за которого его слава и репутация резко упали и камнем отразились в его сердце. Все эти годы он безумно тренировался, что привело к резкому увеличению его силы. Раньше он даже думал о требовательной мести. Тем не менее, он никогда не думал, что, когда его сила увеличится, боевой предок быстро увеличит масштабы своего царства в огромных масштабах, что привело к тому, что он поднялся до повелителя в мире Великой Тысячи. Его боевое царство имело множество экспертов, настолько сильных, что даже знаменитый клан Ледяного Духа сдался им. Даже положение их лидера клана было передано жене боевого предка. Это была комбинация боевого предка и боевого царства, которая позволила смертоносному клану Ледяного Духа постепенно стать тиранической силой, которой клан был сегодня. Столкнувшись с таким пугающим существованием, древний прародитель прожил все эти годы в страхе и трепете, опасаясь, что боевое царство отправит экспертов для борьбы с ним. Поэтому у него в голове отпала всякая мысль о мести. Теперь он даже думать боялся о боевом предке. Взрыв. С взмахом его руки, смертельная аура взлетела от древнего прародителя, когда как призрачные волны черного цвета, которые смывали небеса, мгновенно продвинулись вперед. Каждая капля в этих приливных волнах была водой из реки пустоты, берущей свое начало в Нижнем мире, возвращенной его безграничной духовной энергией, прежде чем сформировать его пустое море. Все, чего касалось это море, обращалось в ничто. Казалось, что против этого не было спасения. Хаймэмэм. Увидев атаку древнего прародителя, северный дракон начал действовать. Его засохшая ладонь расширилась, превратившись в пернатое крыло длиной в тысячи метров. С взмахом его перьев, пернатые блестки покрыли землю и спрятали небо. Когда они взрывались, пронзив пространство, они столкнулись с приходящими черными приливными волнами. Черное море безумно хлестало и вздымалось. Несмотря на это, оно не смогло сломать препятствия, вызванные пернатыми блесками. Могущественное море даже не могло разрушить пернатые блески. «Ты действительно собираешься использовать этот метод против меня? Ты, старый призрак, действительно постарел». С морозным выражением на лице, северный дракон махнул рукавом, в результате чего бесчисленные пернатые блики быстро собрались воедино. Превратившись в рыбодраконееподобное существо, оно с силой столкнулось с морем неизмеримой пустоты. Первоначально это существо жило в бесконечном Северном море. Хотя море неизмеримой пустоты древнего прародителя было властно над ним, ему было трудно добиться большого эффекта в подавлении первого. Вместо этого, опираясь на силу моря, он смог прорваться с более мощной контратакой. Взрыв. Гигантские волны моря неизмеримой пустоты слились в едино, образовав колоссального размера черный трезубец. Его длина была тысячи метров. Прицелившись, древний прародитель метнул это копье в рыбодраконееподобное существо. Бум! Разлетелась ударная волна, поражая все пространство вокруг. Весь регион начал бушевать, когда закручивались сумасшедшие штормы и ураганы, из-за чего хаос и беспорядок наносили ущерб людям внизу, заставляя бесчисленное множество экспертов бежать, спасая свою жизнь, вне божественной духовной горы. Бесчисленные эксперты яростно подняли головы, когда они смотрели на дальние расстояния с шоком в глазах. Ясно, что все они могли ощутить разрушительную битву, кипящую там наверху. Колебания, извергающиеся оттуда, заставляли даже сердца нескольких старейшин дрожать от страха и шока. Кто там борется? Что за пугающая духовная энергия? Это определенно, лорд Северный Дракон из Северной Небесной Духовной Академии. Кто сражается с ним? На самом деле есть кто-то, кто мог бы противостоять ему. Это может быть дело Дворца Демонического Дракона. Глаза некоторых старейшин начали колебаться, когда они обменивались взглядами друг с другом, прежде чем поворачиваться, чтобы шокированно взглянуть на повелителя Черного Дракона и его товарищей. Вот почему Дворец Демонического Дракона осмелился принять меры против Духовной Академии. Похоже, они пригласили пугающего помощника. Декан Тайцан также почувствовал колебания, исходящие оттуда, что заставило его выражение измениться. «Ха-ха, что случилось, Тайцан? На Северного Дракона напали. Теперь, ты думаешь, есть еще кто-нибудь, кто может тебя спасти?» Повелитель Черного Дракона начал усмехаться, его смех наполнялся беззаботным удовлетворением. После всех этих лет угнетения, их Дворец Демонического Дракона, наконец, сумел вернуть себе былое величие. «Ваш Дворец Демонического Дракона действительно заплатил довольно высокую цену, чтобы разобраться с нашей Духовной Академией», — с усмешкой ответил декан Тайцан. Он, естественно, знал о нынешней ситуации. Дворец Демонического Дракона не только пригласил такую мощную иностранную помощь, как древний прародитель, ему даже удалось завлечь торговые палаты теней и юань, чтобы помешать старейшинам Духовной Академии. Чтобы провернуть это, они определенно должны были заплатить значительную цену. Если есть возможность уничтожить вашу Академию, Дворец Демонического Дракона заплатит любую цену. С ужасной улыбкой ответил повелитель Черного Дракона. Холодный блеск появился в глазах декана Тайцана. Похоже, сегодня я должен выложиться на полную. Все слушайте, это война между Дворцом Демонического Дракона и Северной Небесной Духовной Академией. Я надеюсь, что никто другой не станет вмешиваться в это. Взглянув вокруг себя, повелитель Черного Дракона громко заревел. Лики старейшин из разных фракций слегка изменились. Первоначально они воображали, что Дворец Демонического Дракона ищет свою собственную смерть, поскольку Духовную Академию прикрывал Северный Дракон. Однако, судя по его действиям, Дворец Демонического Дракона нашел решение, как устранить его. Раз они смогли переманить на свою сторону древнего прародителя, отвлечь Северного Дракона и окружить декана Тайцана, другим старейшинам показалось, что дни Духовной Академии подходят к концу. Как они могли помешать Дворцу Демонического Дракона с такими союзниками? Лучшее, что они придумали, это соблюдать нейтралитет. Если же они примут чью-либо сторону, это было бы чревато огромными последствиями. Сгруппируемся и нападаем. С неистовым взмахом руки повелителя Черного Дракона вырвались лучи света. Сродни гигантскому зонтику, они мгновенно окутали шестерых из Дворца Демонического Дракона с деканом Тайцаном внутри них. Убийственная формация уже была создана. Неистовая война была неизбежной. Глава 424. Завершение крещения. За пределами священной духовной горы. Регион, который первоначально был разрушен хаотическими битвами, теперь стал ненормально спокойным, поскольку все присутствующие внутри сели, непрерывно поглощая золотые капли, развивающиеся с неба. В настоящее время их интересовала таинственная сила крещения. Проходя мимо девяти небесных ступеней, сила крещения стала тонкой и разбавленной. Однако никто не собирался отказываться даже от лишней капли, ведь поглотив как можно больше капель крещения, они получали возможность пережить три великих бедствия, которые ждут их впереди. Эти капли были их ключом к спасению, так что никто не собирался упускать свой шанс. Когда все поглощали силу крещения, спускающуюся с небес, некоторые завистливые взгляды стреляли в позицию на самой высокой точке девяти небесных ступеней. На ней сидела худая фигура молодого человека, спокойно поглощающего самую большую часть священного крещения. Безграничная сила крещения, присутствующая там, вызывала поток зависти до покраснения глаз. Тем не менее, они не могли ничего с этим поделать, поскольку все они знали о трудностях и тяжелых боях, которые нужно было бы выиграть, чтобы получить эту позицию. Что касается них самих, они явно не смогли бы этого сделать. Поэтому это действие вызывало у них смесь зависти с уважением к человеку, стоявшему на самой высокой точке девяти небесных ступеней божественной духовной горы, где количество экспертов было таким же многочисленным, как облака в небе. Количество студентов, обучающихся в Северной Небесной Духовной Академии, было крайне большим. Поистине достойно для одной из пяти великих академий. Мучень спокойно сидел на вершине девяти небесных ступеней, концентрируя свой ум и избавляясь от всех внешних воздействий. Золотые капли дождя продолжали покрывать все его тело, пока сила крещения, которая неистово падала с небес, вошла в его тело. В этот момент золотой свет уже покрыл каждую клеточку в теле мученя. Из его крови и мышцы сходили лучи блеска. Неожиданно удобное и освежающее чувство пробилось в теле мученя. Хотя сила крещения не смогла помочь мученю с каким-либо увеличением его силы, он смог почувствовать какое-то чудотворное изменение, происходящее в его теле. Это изменение было необъяснимым, непонятным для его тела. Тем не менее, мучень знал, что, когда он попытается пройти три великих бедствия в будущем, он сможет получить гигантскую выгоду. Золотая жидкость начала проходить сквозь его ментальную оболочку, просачиваясь к его душе, скапливаясь в маленькой ладони божественной души, присутствующей там. Золотой свет все увеличивался и становился ярче. Золотые капли, собравшись в едино, образовали некое подобие золотого кристалла. Хэмэмэмэмэм. По мере роста золотистого кристалла в душе мученя, золотистый блеск вокруг его тела начал рассеиваться. Похоже, золотые капли резонировали со свечением, что увеличивало размер кристалла. Сначала он был размером с песчинку, но теперь, впитав всю мощь силы крещения, он стал размером с ладонь божественной души, кристаллу крещения. Почувствовав это, в сознании мученя вспыхнуло счастье и восторг. До тех пор, пока у него был кристалл, сжатый от силы крещения, будет считаться, что он идеально завершил ритуал крещения. Словно прочтя его мысли, божественная душа мученя открыла рот. Душа поглотила кристалл крещения в свое тело, заставляя его трансформироваться в луч золотого света, когда он вошел в горло божественной души. После того, как кристалл крещения прошел возле сердца, нежные лучи блеска начали медленно сливаться с божественной душой, увеличивая скорость впитывания. Успех! На девяти небесных ступенях мучень открыл глаза, из его черных зрачков вспыхнул золотой свет. Когда золотой свет медленно рассеивался, он с облегчением вздохнул. Несмотря на то, что его сила не сильно увеличилась, он почувствовал, что его тело стало намного легче и размято, словно он подверг себя тренировке и медитации. Подняв голову, мучень посмотрел в небо, в нем были огромные и безграничные золотые капли дождя. Ему стало ясно, что еще было некоторое время до конца крещения. Продолжая смотреть в небо, мучень не переставал культивировать. Углубившись в свое подсознание, он увеличил поглощение золотых капель своим телом. Собрать кристалл крещения означало то, что он завершил свое крещение. Оценив всю ситуацию, мучень понял, что у него явно было время, чтобы сконденсировать второй кристалл. Естественно, это было сделано ради Лоли. Хотя он и знал о происхождении Лоли и о особенностях ее клана, но все-таки решил обеспокоиться о ее прохождении через три великих бедствия, хоть это ей далось бы легче, чем многим студентам Академии. Ведь придя в Северную Небесную Духовную Академию, она отказалась от тяжелой подготовки ее клана, чтобы спокойно сопровождать его. Хотя это было то, что она сделала, мучень не мог быть таким бессердечным, чтобы ничего не делать. Он знал о том, насколько тяжелой была ноша ответственности на ее плечах. Так как у него появилась возможность облегчить ее бремя, он, не думая, совершил такой поступок. Нынешний он все еще был слишком слаб. Столкнувшись с кланом Бога Ло, который был огромной организацией, еще более громадной, чем Духовная Академия, он не смог бы оказать большую помощь Лоли. Поэтому это было единственное, что он мог сделать, чтобы помочь Лоли с ее обязанностями. Тем не менее, он также полагал, что будет день, когда он будет обладать силой, чтобы встать прямо перед Лоли, готовым помочь убрать любую преграду, стоящую у нее на пути. Золотые капли дождя, которые смывали небо, снова сгустились к мученю. Золотые лучи блеска начали собираться вместе и концентрироваться в его ладони. Увидев эти действия, эксперты, стоящие ниже мученя, могли лишь горько вздыхать от зависти. Все они были далеко внизу, способные только обладать ограниченным количеством силы крещения. Тем не менее, Мучень уже был в процессе конденсации второго кристалла крещения. Это действительно заставило людей широко открыть глаза в удивлении, когда они смотрели на него. Однако, после всех горьких вздохов, не было никого, кто бы чувствовал какой-либо гнев или негодование. В этом мире нет такого понятия, как абсолютное равенство. Опираясь на свои силы, чтобы стоять на высшем уровне девяти небесных ступеней, это показатель, что у него есть сила, необходимая для того, чтобы наслаждаться наибольшим количеством силы крещения. До тех пор, пока он обладал силой, не было бы никого, кто мог бы возразить, даже если бы он поглотил все сам. Золотой дождь в этом регионе продолжал падать в постоянном темпе. Это продолжалось около получаса или около того, прежде чем показывать признаки окончания. Когда эксперты начали последовательно открывать глаза, в их взглядах появилось чувство сожаления и жалости. Они явно не могли завершить свои крещения, поскольку они не могли поглотить достаточно силы крещения, которая была им доступна, прежде чем готовиться к трем великим бедствиям. В этот момент Сятань, Си Цинхэ и Су Буксю также открыли глаза, с неприметными чувствами счастья и восторга, появляющимися на их лицах. Ясно, что им удалось успешно сконденсировать свои кристаллы крещения, завершив это божественное духовное крещение самым великолепным образом. На втором наивысшем этапе лица Люина, Дунь Юаня и Чжоу Сюаня выражали некоторую степень злости. Хотя их тела слабо излучались золотым свечением, им еще предстояло пройти некоторое время, прежде чем завершить свои крещения. Наперекор их желаниям, божественное духовное крещение подходило к концу, это было то, в чем они были беспомощны, чтобы что-либо сделать. Единственное, в чем они могли винить себя, было то, что они изначально выбрали Мо Синтяня, этот мусор. Животы всех трех мужчин были наполнены огнем гнева, когда они смотрели друг на друга. Тем не менее, единственное, что они могли сделать, это послать вдогонку к умершему Мо Синтяню горсть отборных проклятий. Поскольку этот парень был убит на их глазах, эти дрянные слова были оставлены безнаказанными. По всему горизонту последние капли силы крещения был поглощены ладонью Мучэня. Золотистый луч, впитавшись в почти готовый кристалл крещения, засиял. Многие люди посмотрели на него с завистью. Завершить крещение с двумя кристаллами – это был суперский результат. Грохот. Когда появился золотой кристалл, раздались последовательные звуки людей, сглатывающих слюну, когда они поднимали головы, смотря на Мучэня, увидев, что на него направлены завистливые взгляды, Мучень поспешно спрятал кристалл крещения в своих руках. «Это мое, не возлагайте на него надежды. Ха-ха, поздравляю!» Улыбка раскатилась по лицу Сятань, когда она поздравила Мучэня, без признаков зависти и лести. Она уже закончила свое крещение, поэтому кристалл крещения был совершенно бесполезен для нее. «Большое спасибо за это, брат Мучень!» И Си Цинхэ и Су Буксю приложили руки к Мучэню, когда они произнесли слова, наполненные благодарностью и восхищением. Оба они знали, что все это благодаря Мучэню, что они смогли успешно завершить свое крещение. С улыбкой, Мучень ответил им махом руки. Однако, как только он собирался заговорить с ними, золотой луч ударил с небес. Как только золотой луч свелся в одну точку, все пространство принялось трястись и искажаться, образуя некий водоворот. Это был портал с священной духовной горы. Очевидно, что после завершения крещения, божественная духовная гора снова собиралась закрыться от всего мира. Сжав губы, Мучень взглянул на гигантскую глыбу света, плавающую в небе. Эта магия, может быть, была величайшей тайной этой божественной духовной горы. Однако было жаль, что он не смог провести никаких исследований с его нынешним уровнем силы. Возможно, в будущем, когда он станет одним из экспертов пикового уровня в великих тысячах мирах, тогда он сможет провести хоть какое-нибудь расследование об этом феномене. Поехали. Отправляя улыбку в сторону Сятани и других, Мучень взял на себя инициативу, прыгая в пространственный водоворот. Под ним, бесчисленное множество людей взмыли в небо, готовясь покинуть это место. Взрыв. Однако, как только они приблизились к пространственному водовороту, чрезвычайно необузданная духовная энергия внезапно вышла из него тираническим способом, сметая все на своем пути. Она мгновенно повергла несколько экспертов, стоящих слишком быстро, а тех, кто был послабее, и вовсе отбросила на тысячи метров. В одно мгновение их лица стали смертельно бледными, Они явно отделались тяжелыми травмами в результате этого внезапного удара. Среагировав очень быстро, мучени другие уклонились от сильнейшей ударной волны. Тем не менее, их лица были полны шока, поскольку неопределенности и сомнения колебались в их глазах. Что происходит? Бесчисленные шепоты, словно щебетание птиц, разразились в округе, и все их лица были полны шока и смятения. Судя по всему, эксперты уровня повелителя сражаются за пределами божественной духовной горы. На лице Сятань появилось слабое изумление, когда она в шоке воскликнула свои предположения. Тиранические колебания, исходящие из пространственного водоворота, абсолютно соответствовали тем, которые могли быть созданы только экспертами уровня повелителей. Эксперты уровня повелителя скрестили руки в бою, с тупым взглядом смотря на воронку. Он подумал о тех, кто мог заварить такую кашу. На континенте было мало экспертов уровня повелителя, в результате чего все они оказывали большое воздействие друг на друга. Но ни один из них не мог просто так объявить войну другому. Если война и разгорелась в портале с подле горы, следовательно, это могли быть только дворец демонического дракона и Северная небесная духовная академия. Кроме того, после того, как он забрал жизнь Мо Синтяня, сложные выражения промелькнули на лице мученя. Быстрым движением он нырнул в водоворот. Когда его голова вошла в водоворот, его лицо потемнело, и он стиснул зубы. Лучше было бы, чтобы этот бой не касался Лоли. Если нет, мне все равно, если вы из дворца демонического дракона или нет. Я тщательно прослежу за тем, чтобы вы отправились вслед за Мо Синтянем. Глава 425. Кризис. Взрыв. Безграничная духовная энергия огромным потоком пронеслась в небо, попутно разделившись на 6 лучей длиною в километры. Эта энергия начала сгущаться, образовывая некое подобие печи. Внутри этой печи проворно резвились, издавая вои и рыки, 6 драконов разной величины. В следующее же мгновение поток духовной энергии увеличился, что привело к заметному увеличению выделяемого тепла, и, похоже, пространство вокруг не могло вынести такого неистового напора. Начали проявляться признаки разрыва. Когда декан Тайцан находился в центре этой своеобразной печи, некая движущаяся тень, длинная в 1000 метров, обволокла его. Это было его превосходное божественное тело. Однако же, это тело хоть и охватило всю область этой печи, все-таки не смогла справиться с жаром, выделяемыми драконами, и следы разрыва материи начали проявляться на его превосходном божественном теле. Ха-ха, Тайцан! Что вы думаете об растворяющей пространство печи 6 драконов, которую наш дворец демонического дракона приготовил для вас? Я действительно хочу посмотреть, как долго вы можете оставаться там. Повелитель черного дракона сердечно засмеялся, наблюдая, как техника его противника не смогла переварить данное угощение, и с каждым мгновением его смех становился наполненным все более и более непримиримым желанием убийства. В этот момент казалось, что декан Тайцан действительно угодил в непроходимую ловушку. В конце концов, это был бой одного повелителя 5 уровня против 5 повелителей 1 уровня. В этой битве последние имели численное превосходство. Поэтому, даже несмотря на то, что декан Тайцан был повелителем 5 уровня, он не мог прорваться сквозь такую мощную ловушку и сквозь такую огромную толпу первоклассных бойцов. Услышав наглый смех, исходящий от повелителя черного дракона, в глазах декана Тайцана вспыхнул холодный блеск. Несмотря на злость, он не совершал никаких неверных движений. Декан Тайцан сконцентрировал все силы для поддержания своего божественного тела, чтобы сохранить в целости свою физическую оболочку. В данной ситуации единственное, что он мог сделать, это продолжать терпеть. Терпеть до того момента, когда Северный Дракон разделается со своим оппонентом, а после этого он будет спасен. Для того, чтобы убить его, повелитель черного дракона и другие его последователи из дворца демонического дракона сделали все возможное. Однако же, пока они использовали всю свою силу, чтобы сдержать декана Тайцана, они не заметят двух других старейшин из Северной небесной духовной академии, спешивших ему на выручку. Единственное, что он мог сделать с выгодной стратегической стратегией, это продолжать отвлекать все внимание повелителя черного дракона и его приспешников. В воздухе, наблюдая, как множество экспертов высочайшего уровня проводит перестановку власти, хлопающие глазами по сторонам старейшины, сохранявшие нейтралитет, заметили в отдалении несколько фигур. Эти фигуры были президентом торгово-промышленной палаты теней, Люани Линси из Северной небесной духовной академии. Я никогда не думала, что торгово-промышленная палата теней открыто предоставит руку помощи дворцу демонического дракона. Похоже, они давно спелись вместе. Их глаза зорко смотрели в оба, в ожидании встречных атак. Внутри божественного духовного города происходят сильные колебания духовной энергии. Два небесных старца из Северной Небесной Духовной Академии могли быть задержаны. Скорее всего, человек, который препятствует им, является президентом торговой палаты Небесной Юань. Может быть, торговые палаты теней и Небесный Юань находятся в союзе с дворцом демонического дракона? Это не похоже на это. Хоть Люань и атакует девушку, но судя по его атакам, он не пытается ее убить. Смотря на него, можно точно сказать, что в нем бушует страх и сомнение. Возможно, дворец демонического дракона сделал им такое предложение, от которого вся палата не смогла устоять. Но, даже несмотря на это, они действуют осторожно. Это поможет им отвертеться в случае чего. Некая фигура в небе, с серьезным выражением лица наблюдала за сложившейся картиной. Это был Ся Танин, глава. Его палата, как и палаты теней и небесный Юань, была крупной организацией. И как представитель организации такого масштаба, он не мог не отслеживать действия своих конкурентов. Однако эти парни неожиданно объединились с дворцом демонического дракона. Для него это была не лучшая новость. Ведь дворец демонического дракона имел все шансы стереть с лица земли Северную Небесную Духовную Академию и снова стать единогласным правителем всего Северного континента. А это было чревато изменениями в торговой политике, к которой они все привыкли. Однако, зная это, Ся Танин не посмел помочь Северной Небесной Духовной Академии. После долгой интриги, дворец демонического дракона даже пригласил фигуру столь же великую, как старого прародителя. Пока идет бой прародителя с северным драконом, они останутся на стороне Академии. Но если победа будет за старым прародителем, их ожидает кровавая бойня. Пока Ся Танин был погружен в мысли, кто-то кашлянул и негромким голосом сказал: «Ха-ха, президент Ся, вопрос перед нами». Поворачивая голову, чтобы взглянуть, Ся Танин заметил, что человек, говорящий, был дворцовым мастером Западного Величественного Дворца, Западный Величественный Повелитель. В этот момент на его лице была слабая улыбка, и в его глазах читалась радость. Желает ли Западный Величественный Дворец оказать помощь Северной Небесной Духовной Академии? Спросил президент Ся. Повелитель Западного Дворца беспомощно улыбнулся, и нотка сомнений проскользнула в его блестящих глазах. Хоть его выбор и склонялся к Северной Небесной Духовной Академии, он пока не решался выбирать, чью сторону принять. «Что ты имеешь в виду, президент Ся?» Услышав этот вопрос, глаза Ся Танина слегка сузились, прежде чем медленно ответить: «Не торопитесь. Ситуация сейчас находится в тупике. Неразумно безрассудно принимать меры. Если наступит время, когда Духовная Академия не сможет продержаться, мы можем решить, следует ли действовать или нет. Кроме того, в этот критический момент, если мы примем меры и рассеем трудности, мы сможем сформировать более тесные отношения с Духовной Академией. Ха-ха, президент Ся действительно достоин своего положения в торговой палате. Даже в такой момент вы все еще можете взвесить все за и против», с улыбкой ответил мастер Величественного Западного Дворца. «Это не дети играют. Вся наша основа находится на континенте Северных Небес. Мы должны тщательно все обдумать. Награда за правильный выбор достанется многим поколениям вперед», пробормотал Ся Танин, кивая головой. Глядя на багровую печь, плывущую посреди неба, в глубине его глаз мелькнуло глубокое чувство страха и сомнений. Услышав эти слова, мастер кивнул головой и тихо продолжил беседу. «Я надеюсь, что декан Тай Цан сможет продержаться подольше. Лучше подождать, пока Северный Дракон переберется сюда. Таким образом, план Дворца Демонического Дракона потерпит крах. Хэмэмэм». Пока эти двое мило беседовали о перспективах сделанного ими выбора, позади них образовалась воронка. Подобно стае саранчи, из нее вырвалось множество фигур. Как эти люди выбежали из пространственного водоворота, они сразу заметили, как в середине неба висела алая красная печь высотой в 1000 метров, заставляя каждого из них застыть в оцепенении. Мучень также был в шоке, увидев сцену перед своими глазами. В следующее мгновение его лицо свирепо исказилось, когда он заметил, что декан Тай Цан оказался в ловушке алой печи, а также присутствие повелителя черного дракона снаружи. «Похоже, дворец демонического дракона задумал заговор против нашей Северной Духовной Академии». Шок наполнил сердце мученя. «Ну разве эти ребята не слишком сумасшедшие?» Появление пространственного водоворота сразу привлекло внимание множества экспертов, присутствующих вне божественной духовной горы. На внешней стороне кроваво-красной печи холодный взгляд повелителя черного дракона пронзил мученя. В следующее мгновение морозное намерение убить в этих глазах, похоже, стало существенным, в результате чего мучень почувствовал, как холод сковал все его тело. «Желтый дракон, пойди и поймай этого парня и забери великую демоническую колонну Меру». Повернув голову, повелитель черного дракона мрачно обратился к другому повелителю из дворца демонического дракона. «Хорошо». Услышав команду, мужчина с желтыми накидками кивнул головой, прежде чем повернуться и уйти. На данный момент печь уже стабилизировалась. Хоть они и лишились одного повелителя, это никак не повлияло на текущий расклад против декана Тайцена. Круто развернувшись, повелитель желтого дракона направился к мученю. Давление, вызванное таким резким стартом, превратило близ стоящих экспертов в размытые фигуры. Они рассеялись, убегая во всех направлениях, так как все они могли естественно видеть, что повелитель желтого дракона мчался прямо к мученю. Слабое изменение появилось на привлекательном лице Сятань, когда она поспешно крикнула: «Мучень, спасайся!» Хоть все и видели победу мученя над Мо Синьтянем, но они в то же время понимали, что Мо Синьтянь по сравнению с повелителем первого уровня, всего лишь жалкая букашка. Тяжело сжав руки, взгляд мученя мгновенно потемнел. Однако, несмотря на это, он не обернулся и убежал, зная, что это будет совершенно бесполезно. Столкнувшись с подлинным повелителем, повороты бегства приведут только к тому, что он будет убит одним ударом от преследователя. «А ты храбрый, я надеялся, что ты подобно мыши попытаешься убежать». Остановившись в нескольких метрах от мученя, повелитель желтого дракона неожиданно похвалил его. Повелитель желтого дракона говорил безразличным тоном, и его желтые глаза смотрели с апатичным взглядом на него. «Отдай мне великую колонну, и я дарую тебе быструю смерть», сказал повелитель желтого дракона, протягивая руку. Жестко глядя на повелитель желтого дракона, улыбка появилась на лице мученя, когда он показал свои жемчужно-белые зубы. «Только в твоих мечтах». Услышав ответ мученя, ни один мускул не дрогнул на лице желтого дракона, будто он знал, что он ответит так. Поэтому, кивнув головой, он ответил: «Тогда я заберу ее силой. Знай же, что люди, посмевшие пойти против моей воли, молили о быстрой смерти». Сказав это, вокруг него сконцентрировалась неописуемая духовная энергия. Она изливалась огромным желтым столпом, слегка похожим на дракона. Сделав шаг вперед, повелитель желтого дракона протянул руку. Свист. Однако в тот момент, когда он начал действовать, внезапно раздался пронзительный звук, когда поток меча ауры вспыхнул через горизонт. Превратившись в мириады мечей, они покрыли землю и спрятали небо, когда они окутали повелителя желтого дракона.